Глава 70. Я решила не тянуть с домом моды. Михаил внимательно выслушал меня и посоветовал пару дней подождать. «Я отправлю к тебе человека, что занимается арендой или куплей. Так ты сможешь рассмотреть сразу самые лучшие дома», стараясь передать мне свое спокойствие, сказал Миша. «Не хотелось бы ждать несколько дней, дорогой. Мне не терпится начать все обустраивать, да и дом нужен в самом выгодном месте. Я даже чай спокойно пить не могла». «Графиня, прошу простить меня, но я наслышана о том, что Ее Величество хочет дать вам дом и велела выбирать где угодно», — чуть ли не шепотом начала Анна, что добавила чаю в кружку Михаила. «Вы верно наслышаны, Анна. Моему удивлению не было предела. Только вчера я узнала от самой Екатерины о столь радостном для меня заявлении, а тут уже, оказывается, и прислуга в курсе». «Хочу сообщить вам, что жена полковника Александра Васильевича Толстого, Елизавета Васильевна, как раз ищет покупателя. Она вдова и, как я знаю, намерена переехать во Францию. Там живет ее дочь», — виновато продолжила Анна. «Говори, говори, Анна, и где находится этот дом?» «Это дом номер 12 на Невском проспекте. Он раньше принадлежал Адмиралтейскому логу». Она что-то еще рассказывала, Михаил ее внимательно слушал, а я уже все поняла. История этого дома известна каждому, кто хоть немного интересовался искусством и архитектурой. Среди соседних построек раннего классицизма его фасад с пилястрами, лопатками и медальонами выглядел особенно импозантным. В этом доме бывал сам Пушкин. Я неоднократно видела его в своей прошлой жизни и любовалась его красотой и величием. Жена полковника Елизавета Васильевна Толстая продала дом в 1777 году портных дел мастеру Гейдеману, а тот через 5 лет молодому генерал-поручику Ланскому, фавориту Екатерины II, который умер в скорости. У его наследников дом купил камергер князь Шаховской. В первой половине XIX века здание принадлежало богатой греческой семье Калержи. В 1839 году Иван Калержи подарил дом своей юной жене Марии, племяннице вице-канцлера Нисльроды. Она прожила здесь совсем недолго, а затем перебралась в Париж. В память виртуозной пианистки Калержи Ференц Лист написал элегию. Верхний этаж в 1819-1822 годах занимал военный губернатор Петербурга граф Милорадович. Весной 1820-го он вызвал к себе Пушкина в связи с распространением в обществе его вольнолюбивых и фривольных стихов. Я понимала, что Анна уже закончила рассказ, а Михаил смотрел на меня все более беспокойно, но в голове все никак не успокаивались мысли бабочки, что вспорхнули от такой отличной новости. А если только из-за моей прихоти не будет написана элегия? А если не будет встречи Милорадовича и Пушкина? Мои метания продолжались буквально несколько секунд, потому что в той моей прежней жизни этот дом цел. Да, в нем банк, магазины модной одежды, дорогие офисы, но именно на этом доме висит табличка с историей этих стен. Выбрать его значило только одно. Мое имя уже через пару дней появится на табличке. А это значит, что я уже возникну в истории моей страны. Да, я стараюсь отнестись к ней максимально бережно, но соблазн был слишком велик. Да и потом, никто не знает, как изменится история этого мира, к добру или к худу. Но раз меня закинули сюда высшие силы, возможно, они сами хотели этих изменений. Анна, узнай, как можно встретиться с Толстой. Если будут вопросы, так и скажи, что вопрос цены не имеет роли. Уверенно и громко заявила я, боясь передумать из-за этих вот дурацких своих опасливых мыслей. «Думаю, утром у вас уже будет приглашение от Толстой», — уверенно ответила Анна. «Отчего ты так решила?» — удивленно переспросила я экономку. «Я же рассказывала сейчас. Она сама, как узнала, что Ее Величество дала добро, отправила к нам посыльного прямо перед обедом». «Ну, тогда, думаю, стоит погулять и посмотреть на этот дом ближе». Ноги сами двигались в сторону Невского. Успокоило только то, что просто осмотреть фасад — это как увидеть платье и не примерить, не ощутить кожу и ткань изнутри, не увидеть себя в нем, не увидеть людей, что будут восхищены тобой в этом платье. Да, идти стоило сразу для осмотра дома и внутри. «Машенька, думаю, сегодняшний день нам стоит провести дома. Коль через пару дней я должен буду уехать, позволь побыть с тобой», — попросил Михаил, и мне стало стыдно, что я вовсе забыла о его отъезде. «Да, конечно, сегодня мы останемся с тобой дома. И я даже рада, что никаких встреч и гостей на сегодня не предусмотрено». «Голубушка, и на завтрашнее утро не планируй. Женщины раньше обеда из дома не выходят, так что отложи все на свете. Боюсь, мы не увидимся по более месяца. Да и завтра вечером мои сборы и несколько часов сна перед выездом. Не радость для обоих». «А я все еще не могу знать цели твоей поездки. Я боялась только одного, лишь бы не граница». Я напрягала свою память как могла, но вспоминалось мало. И еще самое важное — войны сейчас нет. «Могу, голубушка. Это важная для России кампания по устройству новой приграничной линии на Северном Кавказе. Потёмкин еще летом стал наместником Азовской губернии, а сейчас подготовил для императрицы доклад об учреждении линии от Моздока до Азова. Военные гарнизоны только начали формироваться на Северном Кавказе. Вот увидишь, скоро мы добьемся и заселения этого края», — гордо рассказывал он, а я так и хотела выпалить. «Да, ты даже не представляешь, как императрица была права, отправив туда именно Потёмкина. Идем, расскажешь мне о своих планах, коли выгорит с домом на Невском. Ведь там 4 этажа, голубушка. Немного?» Он не хотел говорить о службе, но с теплом выслушивал мои эмоциональные рассказы о новых гардеробах, что я запланировала для Екатерины. «Нет, в самый раз. Представь, что на 4-м этаже делают обувь, на 3-м — пошив платьев, перчаток, белья, манто, на 2-м — склад и раскроечный цех, а весь 1-й этаж занимает магазин. Там должно быть достаточно места, чтобы мы могли делать показы. Со двора можно даже не расширять двери, они там и так предусмотрены для выгрузки». Мои мысли снова вернулись к работе, и в душе жгло от нетерпения. В какой-то момент я поняла, что проговорилась про задний двор. Я подняла глаза на Мишу, боясь увидеть его расстроенное или, что страшнее, удивленное лицо, но нарвалась на его смех. «Я и не думал, что женщина может так гореть идеей и своим делом. В тебе мне нравится все, но это особенно. Знаешь почему? Только подумай и ответь мне честно. Хорошо?» Он смотрел на меня, сощурив глаза, и я понимала, что значит этот взгляд. «Ложь я замечу. Даже не пробуй». «Я думаю, что тебе нравится не именно во мне это качество, а в общем, ну, во всех людях». Я начала очень осторожно, боясь, что он начнет перебивать меня, но он молчал и как-то зачарованно смотрел на меня, внимательно слушая. «Если человек горит идеей или своим делом, он обязательно добивается идеала. Ты тоже из этих самых людей, Миша. И оттого у нас с тобой не просто симпатия, а уважение друг к другу». Я и правда считала именно так и говорила совершенно искренне. «Ты правильно привела пример, но мне нравится это именно в тебе, голубка моя. Потому что если мужчина не хочет уезжать от жены на месяц, боясь соскучиться по ее плечику или колену, это не любовь. Любовь — это когда боюсь уехать и долгое время не видеть твоих горящих глаз, не слышать твоего хвастливого смеха. Любовь, голубка моя, это не только про тело. Любовь — это близость душ». Мы помолчали, вглядываясь друг в друга, и Михаил продолжил свою мысль. «Нет, не подумай, что мне не нравятся твои плечики», — рассмеялся он, но потом, вновь став серьезным, добавил. «Ты заслужила все то, к чему пришла, радость моя». Мы весь день и весь вечер были вдвоем. Анна приготовила нам блюдо с замороженной клюквой в сахаре, что, подтаивая, оставалось целой и лопалось на языке кислым и терпким соком, взвар с капелькой коньяка и эклеры. Все это принесли в нашу комнату. Я забыла о работе, о Екатерине и о мысленном подсчете квадратных метров и полностью погрузилась в радость от объятий мужа, от его поцелуев. Я любовалась его смехом, когда рассказывала моменты из жизни во Франции, которые сейчас действительно казались мне забавными. И только ночью, когда он заснул, я поняла, что не хочу отпускать его, не хочу приходить вечерами в пустой дом, не хочу ложиться в холодную постель. Я решила, что завтра, пока он будет на службе, я не глядя завизирую документы на дом и проведу с ним последние сутки. Внутри пахнуло холодком от слова «последние», Но я мигом отогнала эту мысль, прижалась к его теплой щеке и заснула.